Адель. Вернулись мы в резиденцию, конечно, до начала комендантского часа, но уже после окончания ужина. К тому времени стража оставила пленных бандитов в городской тюрьме, а старший из них, как мы и договорились, обо всем доложил Эстерио де Ламану. Наверное, поэтому он встретил нас на крыльце жилого флигеля с бешеными глазами и перекошенным от гнева лицом. И еще до того, как произнес первое слово, стало понятно, что это будет недобрый вечер. «Адепты!» — рявкнул он так, что в ближайшем окне звякнуло стекло. Ну или мне показалось. «Где вас вообще носит? Похоже, только моя группа могла съездить в аптеку с такими приключениями». «Не вся группа, прошу заметить», — парировала я. Тот отщепенец, с которым я даже толком не была знакома, вообще не имел к нам никакого отношения и не воспринимался частью нашей группы до сих пор. «Ах, ну да!» — саркастично хмыкнул Эстерио. «Единственный студент из вас провел этот день так, как подобает. А вы мало того, что обманули меня, так еще и стражу обдурили, чтобы все-таки добраться туда, куда не следует. А похищение ничему вас не научило». Я устала, как ломовая лошадь. Была голодна так, что мне хотелось откусить Деламану голову. Поэтому к спокойным вежливым разговорам была не расположена. Друзья пребывали примерно в таком же настроении, но в некой нашей внутренней иерархии я каким-то образом оказалась выше них, поэтому они лишь молчаливо меня поддерживали. «Если бы вы действительно вели себя как куратор и проявили большую участие к проблеме адептки, которая находится под вашей ответственностью, мы не устроили бы самоволку». Я сделала шаг вперед, а Эстерио смерил меня снисходительным взглядом. «К тому же нам удалось найти доказательства того, что княжна действительно намеренно хотела навредить Мини. Что вы на это скажете?» На этот раз куратор, кажется, слегка удивился. «При вашей прессе, адептка Вайтвин, я скажу, что мы обсудим это с князем». Его тон стал теперь не таким грозным. «Уж будьте добры, иначе я обращусь к тому, кто действительно сумеет устроить нам встречу с его светлостью. И это все равно будет лучше открытого скандала, который я могу поднять прямо сейчас». Но, если честно, мне не хотелось никаких скандалов. Мне ничего не хотелось. Только доползти до комнаты и просто упасть в постель. «Немного ли вы на себя берете, Шерина?» Эстерио саркастично усмехнулся. «Я просто подобрала за вами то, что вы не захотели взвалить на себя». Парировала я, и Лоус, который стоял рядом, тихо усмехнулся. Мини, кажется, вообще не дышала. Почему-то она побаивалась Эстерио, как будто он был ей крайне неприятен. А я уже входила в кураж. «Надеюсь, минусы за пропущенную лекцию вы нам не поставите. У нас была уважительная причина для отсутствия». «Естественно», — уронил куратор. «Но вы, конечно, еще не знаете, что, учитывая ваши особые обстоятельства, мне удалось договориться о переносе лекции на другой день. Кстати, для вас в столовой оставили ужин». С этими словами он спустился с крыльца и скрылся в вечерних сумерках. Казалось бы, некоторую заботу он все же проявил, но меня до сих пор потряхивало от злости. Не поленился ведь. Сразу прибежал отчитывать нас, прекрасно зная, что случилось. Вслед за этим я вспомнила, что мне сегодня придется выслушать еще и поучение от так называемого мужа. Кстати, где он? Еще не вернулся? Очень уж мне хотелось узнать, как прошла поимка темного мага, если его вообще удалось поймать. Но сейчас гораздо важнее было заняться Мини. Поэтому после легкого ужина мы заперлись в комнате и очень тщательно обработали всю пораженную сыпью кожу, купленную у Тори Брилейн мазью. Пахла она, надо сказать, отвратительно. И я, чтобы хоть немного продышаться, вышла на крошечный балкончик, прилегающий к нашей комнате. Все, с меня хватит на сегодня. Вокруг было тихо, но мое внимание привлек вовсе не догорающий на горизонте закат, от света которого можно было разглядеть между деревьями, а шорох внизу, будто кто-то топтался под окнами. «Адель!» прозвучало из темноты, и только после этого я рассмотрела среди зелени Фрейна. «Я уже хотел тебя звать!» Он стоял, задрав голову, как пылкий воздыхатель под балконом пассии. «Сейчас вот-вот достанет гитару». «Ты что там делаешь?» Недоумевающе спросила я. «Забыл, где вход?» «Вообще-то уже начался комендантский час, и меня не пустили во флигель». Прозвучало в ответ нечто абсурдное. «Ваша охрана просто звери, честное слово. Как будто пансион благородных девиц охраняет. Сказали, нельзя, и все». «Действительно, звери. Обидели бедного темного мальчика». «Разве хранителю королевских печатей не везде можно?» Я тихо хихикнула. До того нелепо было видеть Фрейна в таком положении. Если ему нужно, он спокойно открывает дверь с ноги. А сейчас, надо же, проявил удивительную деликатность. «Видимо, не всегда», — он развел руками. но я не стал настаивать. Сегодня в резиденции и так целый день неспокойно. Всем нужно отдохнуть. Кто сегодня замечательно отдохнул, так это его адептки. Куратора целый день не было в резиденции. Делай почти что хочешь. Хотя, возможно, они скучали, но эта мысль мне не понравилась. Тем временем, немного пошарив в кармане длинного сюртука, Тёмный вынул оттуда что-то блестящее и продемонстрировал мне на раскрытой ладони. Я пригляделась и даже подпрыгнула на месте от радости. Это же мои кольца и медальон. Ты все-таки поймал его. А то! Шутливо приосанился Фрейн. Отдам тебе утром. Надеюсь, в моей темной компании твоему блику не станет дурно. За это я не волновалась. Сложно найти более безопасное место, чем в кармане у Фрейна Дерсиди. Признаться, в некоторых случаях я тоже предпочла бы там оказаться. И ты даже не выскажешь мне за то, что мы не вернулись в резиденцию со стражей? Усомнилась я. Темный вздохнул, покачав головой. Это я сделаю тоже утром и даже выпишу тебе положенный штраф. А сейчас, если честно, устал как собака. Я снова еле смогла сдержать улыбку. Вот тебе и семейная жизнь. Столько работы, что даже нет сил поругаться. Между тем, мне тоже многое нужно было ему рассказать. Меня просто распирало от новостей и сомнений, но выкладывать их друзьям я почему-то не стала. Наверное, они просто не поймут. А Фрейн поймет? Я всерьез рассчитываю на его участие. Все, докатились. Тогда доброй ночи. Доброй ночи, крошка, ответил Фрейн. Не называй меня так, прошипела я ему вслед, но услышала только тихий смешок из полумрака. Где-то в стороне тихо брякнула створка окна. Похоже, кто-то из адептов, а вернее адепток, подслушивал наш разговор. С некоторых пор мы с Фрейном — неиссякаемый источник сплетен среди местной студенческой публики. Но сейчас мне почему-то было совсем все равно. У меня впереди разбирательство с княжной. Вот это, чувствую, будет представление похлеще.